Голос нисколько не походил на голубиное воркование, которого можно было ожидать, что апостолы не знали, что и ответить. Они растянулись на земле, носами вниз, зажмурились и затихли, как нашкодившие коты. Лишь некоторое время спустя, видя, что небеса не собираются обрушиваться им на головы, наши храбрецы осмелились открыть глаза. Ощупав себя с головы до ног, они с облегчением убедились, что все вроде на месте. Иисус сидел неподалеку, на обломке скалы. Он был один и смотрел на них довольно презрительно. «Ну и ну», — сказал он, — «насколько я понимаю, это называется не помнить себя от страха. Похоже, вы сами не знаете, живы вы или нет. Пересчитайте свои кости, все ли целы, да заодно перенумеруйте их. Может быть, в следующий раз пригодится? Нет, честное слово. Видал я ослов, но таких, когда, наконец, я вобью вам ваши тупые головы, что пока я здесь, ничего с вами не случится». С апостолов было вполне достаточно. Большой Иаков, выражая мнение своих коллег, намекнул, что пора бы возвратиться в город. Каждый из них старался себя убедить, что эта волшебная гора в конечном счете не так уж страшна, как им показалось. Иисус не стал их больше мучить. Жестокость была не в его характере. Он согласился спуститься с горы и добраться до ближайшего города. Кстати, и горизонт начал проясняться. Когда забрезжил рассвет, они были уже внизу. По дороге Иисус растолковал своим ученикам, что это пробное вознесение и беседа с подвешенными пророками на воздусях состоялись специально для них, а потому они должны хранить все виденное и слышанное в глубочайшей тайне. «Никому не сказывайте о сем видении», — приказал сын голубя. Может быть, именно потому малыш Иоанн хранит об этом великолепном видении непроницаемое молчание. Он был единственным евангелистом, который видел этот спектакль, и он же единственный из четырех ничего об этом не пишет. Откройте Евангелие, и вы найдете рассказ о чудесном видении. У святого Матфея, глава 17, стихи 1-13, хотя святого Матфея, как известно, на горе Тобор не было. У святого Марка, глава 9, стихи 1-12, которого тоже там не наблюдалось. У святого Луки, глава 9, стихи 28-36. Святой Лука имеет к этой истории не большее отношение, чем два вышеупомянутых его коллеги. И только четвертый святой, Иоанн, молчит об этом, как рыба. Итак, малыш Иоанн свято сохранил тайну пробного вознесения на горе Тобор. Но, простите, каким тогда образом они узнали три остальных евангелиста? Впрочем, еще раз простите, я совсем забыл. Ведь они писали под диктовку голубя. И так, посоветовав апостолам попридержать языки, Иисус затем объявил им, что воскреснет из мертвых. Здесь снова не мешает взять в руки Евангелие. Апостолы не могли опомниться. «Как же он может воскреснуть из мертвых?» — спрашивали они себя. «И куда делся Илия? Ведь книжники говорили, что Илия должен явиться прежде Мессии и сначала все устроить. Значит, наш учитель вовсе не Христос?» Если верить Священному Писанию, эти вопросы весьма беспокоили Иисусовых учеников. Давайте, однако, внесем некоторую ясность. Одно из двух. Видели апостолы чудеса Иисуса или не видели? Видели, не так ли? В таком случае, почему же они сомневались? Если Иисус мог у них на глазах воскрешать других мертвецов, почему бы ему, всемогущему, не воскреснуть самому? Что касается меня, то если, скажем, последний болван на моих глазах повиснет в воздухе без всякой веревки или каких-нибудь других приспособлений, если он по моей просьбе оживит мою бабушку, сказав ей «Талифа куми», если он при мне исцелит глухонемого, сунув пальцы ему в уши и плюнув ему в рот, Я, несмотря на весь свой скептицизм, даже болвана провозглашу Богом и буду на него молиться. Когда я думаю об апостолах, перед глазами которых Иисус творил неисчислимые чудеса, и которые все-таки время от времени сомневались, Христос ли Он, я рассуждаю следующим образом. Рая нет, я в этом уверен, но если бы Он был, я бы туда наверняка попал. Апостолы, которые время от времени сомневались в Господе Боге, хотя не имели на то никаких оснований, и даже наоборот, заняли там самые лучшие места и считаются святыми первого разряда, я же не видел ни одного чуда. А потому, если я и не верю в Бога, у меня есть смягчающие обстоятельства, и вечный Отец наш, надеюсь, в тот день, когда я перед Ним пристану, Он будет в хорошем настроении, вручит мне диплом святого хотя бы четвертого разряда. Большего мне не надо. Блаженный Лео Таксиль. Ей-богу, это будет неплохо выглядеть в календаре святых. Но довольны об этом. Мы и так уделили сомнениям апостолов слишком много места. Иисус тот долго не рассуждал. Он просто сказал им, «Может быть, вы думаете, что я не Христос? Вы себя спрашиваете, как я воскресну из мертвых? Пусть это вас не волнует. Говорят, Илия должен прийти раньше меня. Так вот, знайте, он уже приходил, только никто не обратил на него внимания. Он скрывался в образе моего кузена Крестителя, вот и все. А поскольку крестильщик с Иордана в действительности был никто иной, как переодетый Илия, значит, я всем мессиям мессия».